второе КПП, в сопровождении сержанта, миновали без особых хлопот. Понимая, что придется задержаться, я предложил водителю вернуться в Москву, на что он замялся и выдвинул встречное предложение. «Товарищ капитан, мне бы к ним в гараж попасть, да профилактику ходовой провести». Увидев мой удивленный взгляд, торопясь продолжил: «Тут же такая база, вы себе даже не представляете какая. Да меня завгар прибьет, если узнает, что я тут был и техобслуживание не прошел. Здесь даже из наркомовского гаража машины осмотр проходит, когда приезжают. Если бы диснеевские художники не знали, где взять образ для изображения жалостливого вида кота из Шрека, то вполне могли бы рисовать с натуры моего водителя. Такое сейчас у него было лицо. Весь его вид кричал: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Я обещал, что машину задерживать не буду, попытался снять с себя ответственность. Портить отношения со своим куратором не хотелось. «Не волнуйтесь», он тут же расцвел, «сам с гаражом договорюсь. Вы только не сильно торопитесь, а я тут сам управлюсь». С каждым произнесенным словом, голос его терял интонации, а взгляд становился отсутствующим. Видимо, человек погружался в сладкое предчувствие получения чего-то на халяву. Сержант усмехнулся, очевидно, понимая водителя, как никто другой, а я махнул рукой: «Делай, как знаешь». Отказаться от возможности вернуться в Москву на машине — ищите дурака, как любил повторять герой одной детской сказки. Захватив вещмешок со своим имуществом, я поспешил в штаб. Дежурный, выслушав меня и внимательно изучив предъявленные документы, направил к руководителю испытательного отдела. Как научное учреждение, полигон имел широко разветвленную техническую структуру с массой вспомогательных служб, характерных для организаций подобного специализированного типа. Научно-испытательные и научно-исследовательские отделы также обладали специальными подразделениями лабораторного типа, делящихся по различным видам исследований. В составе каждого отдела были свои опытные поля, именуемые в обиходе направлениями, с необходимым оборудованием для проведения прицельных стрельб на различные дальности. Сами стрельбы уже были закончены, и народ, получив разрешение, потянулся на свои делянки, но сотрудники полигона пока еще не спешили оставить свои рабочие места. Начальника испытательного отдела, подполковника Николая Александровича Орлова, на месте не оказалось. Кто-то из пробегавших мимо сотрудников пояснил, что тот убыл на третье направление, где размещается лаборатория Шевчука. Для меня эта информация ничего не объясняла. Хорошо, что дежурный, предвидя возможные трудности с ориентированием, выделил мне сопровождающего, какого-то молоденького парнишку в темно-синем рабочем халате. Мы выбрались из здания и по одной из тропинок, проложенных прямо через лес, пошли в самую его чащу. Шли молча. Я переживал, что могу не успеть встретиться с нужными людьми, а паренек инициативу проявлять явно стеснялся, изредка бросая косые взгляды на мой орден. На одном из перекрестков встречный работник в синем комбинезоне, обменявшись парой слов с моим сопровождающим, скорректировал направление нашего движения: «Ищите Орлова на втором направлении, на стенде группового автоматического оружия». Пришлось возвращаться и идти по другой дорожке. Наконец, среди деревьев показался одинокий деревянный дом на высоком каменном фундаменте, именуемый павильоном. Впереди него, под крытым навесом, размещалась огневая позиция с оборудованными огневыми точками, а также различные станки, стенды и другие приспособления, необходимые для проведения всевозможных видов испытаний. Сама позиция переходным мостиком соединялась с открытой верандой павильона, кроме прочего служащей погрузочно-разгрузочной площадкой при доставке и отправке оружия. Стрельбище перед огневой представляло широкую, поросшую невысокой травой лесную просеку с фанерными щитами, расставленными на разных дальностях для проведения прицельных стрельб в целях определения рассеивания пуль. Размеры щитов увеличивались по мере удаления от позиции стрелка. На предельных дальностях щиты достигали совсем монументальных размеров, и для удобства обслуживания были оборудованы специальными передвижными лестницами. Они представляли собой целое многоуровневое сооружение, передвигающееся на рельсах, что позволяло съемщикам находить пробоины в любом месте щита. Сейчас на огневой позиции было большое скопление людей, горячо что-то обсуждавших возле лежащих на столе разобранных образцов автоматического оружия непонятной конструкции. Подойдя ближе, я остановился, не решаясь прервать разговор специалистов, обсуждавших достоинства или наоборот недостатки этого то ли легкого пулемета, то ли штурмовой винтовки. «Умная система, Иван Гаврилович», — ничего не скажешь. Хорошая смена к нам подходит, как говорится, молодые, да ранние. Вполне согласен с вами, Василий Петрович. Сейчас, говорят, она без задержек прошла испытание запылением. А ты обрати внимание на затворную раму, какая она угловатая и неотесанная. Ты думаешь, ее нельзя было изготовить более аккуратно, сделать более обтекаемой и изящной, но это же убавило бы ее вес, а вес – это энергия движущихся частей. Поэтому система и работает лучше, чем предыдущие, но дело, наверное, не только в раме, вмешался в их спор человек в военной форме. И тут же со всех сторон посыпались комментарии. Да, есть у нее то, чего нет у других образцов. Лучше посмотрите на затворную раму, где она находится. Из-за расположения сверху, почти над ствольной коробкой, никакие загрязнения, которые собираются внутри оружия, не влияют на его работу. Да, так же как и раньше все сделано. Стебель затвора сверху, это уже было. Так, да не так, опять взял слово тот, кого называли Василием Петровичем. У первого образца направляющие выступы где? На стебле затвора. А направляющие пазы для них, внутри ствольной коробки. Смотри сюда, что видишь. Ага, все наоборот. Совсем это не одно и то же. И, кроме того, стебель лез, широкими и длинными направляющими сначала направляется ствольной коробкой, а затем уже самой крышкой. Это нехорошо, заключил его оппонент, сделав ударение на последнем «о». Собирался добавить еще что-то, но тут же нарвался на критику в свой адрес. А у вас, Василий Петрович, затвор с рамой еще глубже спрятаны, а рама при накате работает как клин, распирая в стороны боевые упоры. Тоже потери скорости и энергии. Твоя правда, тут же согласился последний, я об этом давно думаю, да решения пока не вижу. Есть у меня одна задумка, но поздно сейчас что-то менять. Смотреть нужно, пробовать. В это время паренек, приведший меня, указал на мужчину в серой габардиновой гимнастерке, подпоясанной широким офицерским ремнем без портупеи, который, на быстром ходу преодолев ступеньки бокового входа, а и еще не переступив порога отдельного отсека огневой, в шутливом, доброжелательном тоне бросил в сторону собравшихся. «Что вы тут снова натворили? Едят вас мухи с комарами. Что же вы подводите-то меня, черти? Непорядок!» Собравшиеся загомонили в ответ. Кто-то подошел здороваться, кто-то стал добродушно отшучиваться. «Это и есть Николай Александрович», — шепнул мне сопровождающий, и, посчитав задачу выполненной, шмыгнул в сторону. Выждав десяток минут, когда первые страсти улеглись, и основные производственные вопросы были решены, я подошел к Орлову и, представившись, коротко объяснил цель своего приезда. «Ну, что же, давайте посмотрим, что у вас за чудо-оружие», — развеселился он, очевидно подозревая во мне очередного горе-изобретателя, которые всеми правдами и неправдами стремятся пропихнуть свои поделки, что, между прочим, кроме признания приносило и неплохие деньги, так что энтузиастов не убавлялось. «Это не мое изобретение», — поспешил я откреститься от участи быть осмеянным. «Да, не переживайте так, молодой человек», — остановил меня подполковник. «Раз добрались до нас, значит, как минимум посмотрим, с чем пришли. Василий Федорович, задержись на минутку», — окликнул он воентехника второго ранга. «Это наш инженер-испытатель лютый Василий Федорович. Молодой, но очень перспективный сотрудник, недавно закончил испытание нового вида оружия, рекомендованного в серию, как раз по интересующему вас профилю. Пройдемте в мастерскую, посмотрим, что вы принесли». Внутри павильона был просторный зал, именуемый стрелковым, со специальными стендами, обитыми листовым железом, для подготовки оружия к стрельбе, последующему осмотру и чистке после испытаний. В стороне стояли простейшие слесарные станки и находился инструмент для производства несложных отладочных работ и исправлений. Противоположный конец зала был отдан под кабинеты для инженеров и техников, где происходил разбор результатов стрельб, обработка материалов испытания и производство несложных измерений. На один из столов я и выложил принесенный штурмпистоль с боеприпасами и стержнями метательного заряда для надкалиберных гранат, а также инструкцию на немецком языке. Отдельно положил две трубки зажигательно-дымовых патронов, найденные среди вещей диверсантов. Делали их по типу одноразовых ручных сигнальных или осветительных патронов. Выглядели они как короткий ствол в виде трубки из многослойного клееного картона, заполненный термитной смесью с вышибным зарядом, приводимым в действие простым терочным запалом. Предназначались такие патроны для поражения транспортных средств противника, создание очагов пожаров, ослепление и выкуривание живой силы из оборонительных сооружений, подвалов и различных укрытий. Как правило, снаряжались смесью красного фосфора и порошкообразного магния. Из-за низкой точности и неудобства применения широкого распространения они не получили, используясь в основном диверсионными подразделениями. Захватил я их на всякий случай. Аэродромные оружейники, что-то говорили про отличие немецкого пороха от нашего, точнее о способе изготовления пороховых ускорителей, из-за чего наши горели неравномерно, снижая точность из-за виляния в полете. Я собирался наглядно объяснить принцип действия простейшего РПГ, используя как пример надкалиберную кумулятивную гранату. Может и не совсем удачного, но с чего тоже нужно начинать. Специалисты осмотрели оружие и боеприпасы и безапелляционно заявили, что представленные образцы им известны. Ранее они прошли испытания и признаны малоэффективными. Предпочтение отдано минометным системам, простым и дешевым в изготовлении. Основной причиной отказа является довольно высокая себестоимость из-за использования в конструкции стратегических легких металлов, пояснил мне Орлов. К тому же задачи по уничтожению живой силы на ближних дистанциях успешнее выполняются обычными ружейными гранатометами с более мощным боеприпасом. Большой тайны я не открою, вмешался в разговор Лютый, но недавно законченное испытание специального противотанкового ружья, которое начнет поступать в войска буквально со следующего месяца. Так вот, оно далеко позади, оставляет бронепробиваемость гранаты и дальность поражения. Я все это понимаю, и не стремлюсь, чтобы данный вид был принят на вооружение армии, достаточно малых партий для спецподразделения и особенно партизан. Против них никто тяжелые танки не пошлет, а вот легкая бронетехника, не получив отпора, может много бед наделать. Вот и обращайтесь в соответствующий наркомат, пусть они заявку и продавливают. Никаких причин отказать у производственников не будет. А уж выбор ручных мортирок для метания стандартных гранат и мин, а также всяких ампул и шарометов с боеприпасом, снаряженным зажигательными смесями, у нас достаточно широк. Нам бы как раз что-нибудь попроще. Партизанская война, она особенная. Тут содержать отдельный расчет на каждый вид оружия не всегда имеется возможность. Боец должен быть универсальным или хотя бы владеть навыками применения оружия против бронетехники. В этом случае ракетница, способная стрелять не только сигнальным патроном, но еще и спецбоеприпасом, идеальный вариант. Ну, об этом не нам судить. Наше дело дать заключение о тактико-технических характеристиках объекта исследования, а также рекомендации по его применению в боевых условиях. Николай Александрович устало провел рукой по лицу и добавил: «Кстати, опишите Василию Федоровичу обстоятельства и эффективность боевого применения гранат. Это очень интересно, потом заполним свои формуляры. Всегда полезно знать об оружии противника больше. Может, кто-то действительно заинтересуется. А пока прошу извинить меня, откланиваюсь, дела, знаете ли». Пожав на прощание руку и проводив взглядом спину удаляющегося Орлова, я загрустил. Не так я представлял свое посещение полигона. Конечно, восторженных оваций и хвалебных речей не ожидалось. Но что вот так, во время мимолетной встречи, разобьются мои планы о простом и эффективном способе борьбы с немецкими танками, не ожидал. Надеялся на участие ведущих конструкторов и жаркий спор, готовил аргументы, а на деле получил простое и банальное: нас это не интересует. Может, действительно начал не с того конца. Может, стоило обратиться сразу к военному руководству страны, но тот же Понмаренко меня сюда и направил. А с руководителями более высокого ранга я попросту не знаком. Рано опускать руки, еще не все потеряно. Осталась у меня одна серьезная бумага, позволяющая размещать заказ на изготовление отдельных образцов оружия и немного денежек. Пусть малую партию, хотя бы для тех отрядов, что мы готовим, но заказать можно. А там, глядишь, по результатам боевого применения и заинтересуются ручным гранатометным комплексом. Не расстраивайтесь, товарищ военноп, успокаивающе обратился ко мне Лютый. У нас постоянно так: сначала бракуют образцы, затем требуют возобновить работы. Вон станковый пулемет Дегтярева перед войной испытания не прошел, а сейчас приказ срочно довести до ума. На фронте пока старичок Максим отдувается. Да все нормально, сказал я, укладывая образцы в вещмешок. Подскажи лучше, товарищ воентехник, где у вас опытные образцы изготавливают? Хочу кое-что попросить сделать на заказ. Техник-испытатель, поправил он меня, А можете просто Василий. Хотите, что так Маузеру заказать? Вижу, он у вас переделан. Есть такое, под патрон ТТ сделали, поэтому усилий кое-что и заменили, и опережая его вопрос, добавил, только не у нас это делали. Трофим мне достался, но вот привык к нему. Дальше мы зацепились языками, обсуждая достоинства и недостатки внесенных изменений. К нам подошел сослуживец Лютова, такой же молодой парень, и они, с моего разрешения, стали осматривать пистолет. Потом уговорили опробовать оружие в деле, благо стрельбище вот оно, под боком. Патроны они притащили свои и с удовольствием расстреляли всю сотню. Оружие всем понравилось, особенно возможность стрелять очередями. Правда, ствол при этом, несмотря на усиление, быстро нагревался, что было отнесено к недостаткам, но в остальном отзывы были положительные. За этим занятием мы познакомились поближе и, если не стали друзьями, то уж хорошими знакомыми точно. Между делом рассказал парням о своих задумках и получил ряд дельных советов, как их притворить в жизнь. Идея с ручным реактивным гранатометом их заинтересовала, и они обещали подкинуть ее кому-нибудь из конструкторов-оружейников. Время было позднее, и я предложил перекусить, чем Бог послал. Парни сначала застеснялись, так как кроме хлеба и огурцов с помидорами у них ничего не было, но когда я достал круг колбасы, не удержались. Ну, а отказ выпить с вышестоящим командиром в армии всегда приравнивался к измене, поэтому и бутылочка коньяка была использована по назначению. Настроение резко улучшилось, проблемы уже не казались такими неразрешимыми, оставался только вопрос с ночлегом, но и он решился наилучшим образом. Меня пригласили на ночную рыбалку. Оставив излишки оружия в запирающемся металлическом шкафу, при себе оставил только револьвер и нож. Продукты сложили в мой вещмешок, туда же отправилась и фляжка со спиртом, принесенная товарищем Лютова. Куда же на испытательном полигоне да без спирта? Он, между прочим, положен для проведения регламентных работ по обслуживанию некоторых сложных приборов, например, чтобы контакты чистить от возможного загрязнения. Оказывается, на полигоне было немало любителей рыболовно-охотничьего промысла, имелись и прикормленные, и обустроенные места на берегу Оки со всеми необходимыми снастями индивидуального и коллективного пользования. Чаще всего совершались выезды к малому и большому затонам и притоку Осетру. Только туда нужно было добираться на машине, а где искать своего водителя, я даже не представлял. Поэтому решили воспользоваться более близкими рыболовными местами у поселка Пирочи. Было еще предложение поехать на Птичье или Песчаное озеро, тоже рядом с рекой, но решили остановиться на первом варианте. Нам повезло, и большую часть пути мы проехали на телеге сенозаготовителей, торопящихся убрать последний укос, по пути подобрав еще нескольких любителей посидеть с удочкой. Берег пустым тоже не был, то тут, то там к небу тянулись хвосты дыма от костров, на которых уже висели котелки или закопченные чайники. Места заранее были распределены и оборудованы, у каждого на свой вкус, кое-где даже имелись деревянные мостки. Мы расположились у одного из небольших, безымянных притоков Оки, точнее спустились в низину, которую пересекала небольшая речка, с поросшими невысокими зарослями камыша и кустарника берегами. На нечастых поворотах можно было встретить небольшие прогалины с пологим спуском к воде. На одном из таких спусков мы и расположились. Здесь имелось кострище с рогатинами под котелок, бревна, удобно сложенные для сидения, и охапки сена, уложенные на срезанные ветви, для желающих подремать. Пусть погода и подарила еще несколько погожих деньков и ребятня по-прежнему рискует купаться, но ночи холодные и даже просто посидеть на земле уже нежелательно. Пока обустраивались, готовили импровизированный стол, по давнему обычаю достав и сложив все съестное в одну кучу, самые нетерпеливые уже умчались к воде, чтобы не упустить вечерний клев, обещая быстрый улов. Им не особо верили и беззлобно подшучивали. На скорую уху никто не рассчитывал, и первым на костер повесили чайник, заранее определив того, кто отвечает за правильное приготовление заварки, включающий кроме обычного чая еще и специально подобранный травяной сбор с листьями смородины, сорванной тут же неподалеку. Когда суета улеглась, мне тоже выделили удилище наживку, и я спустился к речке, выискивая удобное место для заброса. Подходя к кустам, хотел окликнуть Лютова, стоящего рядом с одним из техников полигона. Они расположились лицом к реке, скрытые по пояс разросшейся зеленью, и рассматривали что-то в районе пояса. Задать вопрос мне помешал услышанный диалог. «Твой кажется толще и массивнее, что ли?» Техник повернул голову к Василию, рассматривая то, что он держал в руках. Вот та же, хотя твой, по-моему, немного длиннее, и Лютый тоже наклонил голову, чтобы лучше увидеть демонстрируемое оппонентом. Отбросив двусмысленность происходящего, я шагнул вперед, раздвигая кусты, и тихонько рассмеялся. В ногах у обоих стояло по ведру, в которых, среди мелочи плавало по одной приличной рыбине. Соответственно, одна потолще, другая подлиннее. Ох уж эта долбанная толерантность. Раньше даже мыслей бы таких в голову не пришло. Вы чего тут? Я покрутил рукой, давая им самим додумать вопрос. Да вот решаем, кто пойдет рыбу чистить, и, видя недоумение на моем лице, чуть не одновременно добавили, у кого меньше, тот и проиграл. После чего дружно рассмеялись. Поплавок дернулся на водной глади, и техник стремительно бросился к удилищу, подсекая добычу. Опять объели. Вот же сволочи. Раздался его раздосадованный голос, когда в руке оказался пустой крючок с отсутствующей наживкой. Когда успевают только. Поменяв червячка и закинув снасть, он принялся что-то нашептывать, видимо, приманивая рыбу. А я прошел дальше по берегу. Оставалось еще примерно полчаса, пока окончательно не стемнеет, и это время нужно использовать с толком. Достойные экземпляры плескались в камышах, мелочь выпрыгивала на открытой воде, спасаясь от хищника или гоняясь за мошкой и комарами. На душе было тихо и спокойно. На мгновение задумавшись, я забросил снасть ближе к камышам, втайне желая, чтобы моя рыба была и длиннее, и толще. Клевало неплохо, но выудить я смог только десяток красноперок и карасиков размером с ладонь. Один раз, правда, поплавок нырнул особенно резко, леска натянулась, указывая на отличную добычу, но рыба сошла, даже не показавшись на поверхности. Как любой нормальный рыбак, я сразу сделал вывод, что трофей был не меньше килограмма, и чем ближе подходил к костру, тем его предполагаемый размер становился все больше. Однако сказочников хватало и без меня. Мужики, сидя на бревнах и попивая ароматный чай, по очереди рассказывали забавные истории из области рыболовства и охоты. Чайник уже стоял в стороне, паря носиком, а его место над костром занял котелок с закипающей водой. Моя мелочь тут же пошла в дело, была быстро почищена и добавлена к остальному улову, дожидающемуся своей очереди на отправку в котел. Мне как гостю проявить свои кулинарные способности не довелось. Все сделали быстро, аккуратно и без моего участия. Осталось только ждать, когда позовут к столу. Компания подобралась молодая и веселая. Кроме меня, Василия и уже знакомого мне техника были еще два однокашника Лютого, тоже выпустившиеся в этом году из артиллерийской академии, причем с отличием. Получается, все они учились вместе с Яковом Сталиным, но в разговоре об этом ни разу не упомянули. Когда ухо было готово, мы позволили себе пропустить по 100 грамм под горячее, и незаметно разговор от баек перешел к рабочим вопросам. Все как обычно. На работе, об отдыхе, на отдыхе, о работе, мысленно перефразировал я известное высказывание. Правда, сначала меня попытались раскрутить на какую-нибудь фронтовую историю, рассчитывая узнать, за что получил награду. Врать не хотелось, создавать себе героический образ тоже, поэтому отшутился и сослался на подписку о неразглашении. Получилось, что нагнал таинственности, а рассказ Лютого о моем маузере сделал меня в глазах парней еще более загадочным. Как же приехал весь из себя такой, сверкая новеньким орденом, хочет какое-то необычное оружие показать, интересно же. Но я перевел разговор на интересующие меня образцы недавно испытанного противотанкового оружия и попытался доказать эффективность ручных гранатометов. Все мои доводы разбивались быстро и достаточно аргументированно. Парни, перебивая друг друга, доказывали мне все преимущества новых образцов, на голову превосходящих их аналоги всех других стран. Напоминать им, что ровно год назад ПТР Рукавишникова сняли с производства, выпустив сильно ограниченную серию вместо запланированных 15 тысяч штук, не стал. Тогда в армию стали поступать новые Т-34 и КВ с более мощным бронированием, и руководство Наркомата обороны посчитало, что танки противника к началу боевых действий тоже будут иметь броню толщиной не менее 60-80 мм, и ПТР против них будет неэффективен. Предпочтение отдали 45 мм противотанковой пушке, которая по простоте производства и трудозатратам оказалась значительно выгоднее. Только большие потери в артиллерии и широкое использование немцами трофейных легких танков чешского, французского и польского производства заставило вернуться к идее противотанкового оружия. Причем задачу поставили сразу перед двумя ведущими конструкторами-оружейниками, Дегтяревым и Симоновым, и они оба, всего за месяц, с задачей прекрасно справились. Только Симонов сделал ПТР более скорострельным с несъемной обоймой под 5 патронов, а вариант Дегтярева пусть и заряжался одним патроном, но был технологичнее, что позволяло сразу запустить его в производство, чуть ли не на любом предприятии. Именно это ружье показано практически во всех отечественных фильмах о войне. Справедливости ради стоит отметить, что оба образца своей эффективностью обязаны специально разработанному противотанковому 14,5-мм патрону с бронебойно-зажигательной пулей со стальным каленым сердечником, совсем недавно поступившим на вооружение РК. Да и ПТР Рукавишникова, кроме излишней сложности, был достаточно тяжел, и использовать его предстояло со станка, а боевой расчет составлял 4 человека, что не добавляло ему популярности. Прослушал я и небольшой экскурс в историю создания различных приспособлений для метания гранат, от доставшегося царской России еще в Первую мировую войну немецкого 16 линейного гранатомета образца 1915 года, до шомпольной гранаты Дьякова. Сведения эти были общеизвестны, но в способе изложения недавних выпускников артиллерийской академии это звучало как-то по-другому. К тому же в предвоенный период наизобретали много чего. Например, в начале 1930-х даже успешно испытали 65-мм реактивное противотанковое ружье, созданное в газодинамической лаборатории ее начальником Петропавловским. Его конструкция была достаточно современной для того времени. В ней использовались легкие сплавы, пуск осуществлялся с плеча, был внедрен электрозапал твердотопливного двигателя ракеты и щиток для защиты стрелка от пороховых газов. Понятно, откуда американцы взяли принцип для своей базуки. Были и курьезные образцы вроде сухопутной торпеды, когда взрывное устройство доставлялось к месту подрыва при помощи колесной тележки и реактивной тяги пороховых ускорителей. Не удержавшись, я рассказал, как на самом деле должен выглядеть ручной гранатомет, и даже сделал несколько рисунков, взяв за основу ставший для меня классикой РПГ-7. На самом деле модель настолько удачная, что успешно используется до настоящего времени, сжигая на Ближнем Востоке хваленные «Абрамсы» и «Леопарды» как учебные макеты. Более половины потерь американской армии в Ираке были получены в результате именно его боевого применения. Наши заокеанские заклятые друзья так впечатлились, что позже, проведя небольшой апгрейд и затюнинговав, представили его как образец своего новейшего вооружения. Если честно, особенно рисовать тут и нечего, гранатомет состоит из трубы и патрубка, основной задачей которых является направление полета гранаты и отвод пороховых газов при выстреле. Особенностью может служить только расширение ствола в его средней части, для более полного использования энергии метательного заряда, и раструб в казенной части, для обеспечения безотказности комплекса. Прицел и спусковой механизм достаточно просты, хотя можно ставить и несложную оптику. Основная фишка в боеприпасе, и тут я уверенно расписал схему всех трех частей готового выстрела. Более детально остановился только на сопловом блоке и перьевом стабилизаторе. Все-таки подготовка в армии Советского Союза была очень хорошей, столько лет прошло, а схема, висевшая в учебном классе, вспомнилась достаточно подробно. И раз пошла такая пьянка, то снова вернулся к подствольному гранатомету, только подробно описал ГП-25 «Костер», причем со всеми особенностями его применения. Не пропустил и боеприпасы к нему. Начал с ВОК-25, а затем прошелся по всему сектору их разнообразия, вплоть до термобарических, поступивших на вооружение спецчастей российской армии. Правда, рассказ мой больше походил на фантазии начинающего изобретателя, которых, к счастью, в это время было достаточно много, и подозрения своими знаниями я не вызвал. Однако и всерьез никого не заинтересовал, так как не мог привести точных технических параметров. Нет то, что дульнозарядный осколочный выстрел ВОК-25 объединяет в себе гранату и метательный заряд в 40 мм гильзе и в средней части имеет поясок с 12 ведущими выступами, под нарезы ствола, придающими после выстрела гранате вращение, я сказал, и даже упомянул про специальную сеточку между корпусом и взрывным веществом, которая способствует увеличению количества осколков. Эти сведения по принципу применения не сильно отличались от уже известной системы Дьяконова и представленного мною образца немецкой гранаты. А вот состав взрывчатого вещества и пороха, идущего на метательный заряд, я не то чтобы не помнил, а даже и не знал никогда, а они сильно различаются с существующими сейчас. Как бы то ни было, а споры постепенно затихли, и мы вернулись к спокойным, порой задушевным разговорам. Такие ночи на живописном берегу тихой речки, да в хорошей компании, служат прекрасным отдыхом и запоминаются надолго. Что может быть лучше, чем сидя у костра, наворачивать свежую наваристую уху, или прихлебывая душистый чай, по очереди рассказывать забавные истории, наблюдая за уходящими в туман буксирами, тащащими по оке вереницы барж с различными грузами. В такие моменты как будто сама природа способствует сближению людей, разных по возрасту, характеру и роду профессиональных занятий, роднит их в духовном отношении. Осень только вступила в свои права, погоды пока стоят по-прежнему теплые, но темнеет раньше, а светает соответственно позже, да и ночи стали значительно холоднее, это чувствуется даже возле костра. Так что утренний клев мы не пропустили, и в течение часа активно удили рыбу. Хотелось задержаться подольше, но всем нужно было на работу, да и мне предстояло кое-что сделать. Я твердо решил внести свой небольшой вклад в отечественное автоматостроение, уж что-что, а АК-47 я нарисую даже с завязанными глазами. Не зря же плакаты с его ТТХ висели в свое время чуть ли не во всех служебных кабинетах. Пускай в этой войне ему поучаствовать не доведется, зато потом отметится по всему миру. Отбирать хлеб у известного конструктора я не собираюсь, но почему бы не помочь избежать детских ошибок, присутствующих у всех образцов на момент создания. Испытывать его наверняка будут на базе НИП, возможно, даже и эти самые ребята, так почему бы немного не помочь? А чего тянуть? Не я, так какой-нибудь Втулкин или Булкин это сделает, когда страна решит перейти на другой тип боеприпаса с укороченной гильзой. Кроме того, из вчерашнего разговора я понял, что на испытания представляются не единичные образцы оружия, а малые партии от нескольких штук до десятков экземпляров, которые затем остаются в хранилище полигона, чтобы при необходимости можно было возвращаться к исходнику для внесения доработок или другой надобности. Мне скоро предстоит получать свой вариант БМП, а с вооружением у него пока не очень. В качестве исходного образца легкого танка экипаж составлял всего 2 человек. Я же планировал использовать его, как и в артиллерийском тягаче «Комсомолец», для перевозки 6 человек десанта, из-за чего пришлось отказаться от крыши и верхней орудийной башенки, в которую сейчас вместо пулеметного вооружения предыдущих моделей устанавливается 20-мм авиационная пушка. Чтобы хоть как-то сохранить огневую мощь, я планировал установить по бортам блоки неуправляемых реактивных снарядов РС-82, но хотелось бы иметь и еще какой-нибудь козырь в рукаве, способный стрелять прицельно, а не просто в направлении противника. И этим козырем вполне может стать противотанковое ружье Симонова. Пусть оно тяжелее и конструктивно сложнее, чем у Дегтярева, но имея неотъемный магазин на 5 патронов, выигрывает в скорострельности. К тому же на затыльнике приклада установлена подушка амортизатора, а при транспортировке ружье может разбираться на 2 части, ствол с сошками и ствольная коробка с прикладом, что позволит возить его внутри корпуса машины, и лишняя масса становится не важна. По-моему, для использования с транспорта, просто идеальный вариант, и я собирался его осуществить. А что, испытания закончены, но в боевых условиях ПТРС еще не проверяли? И тут я могу оказать некоторую помощь. Думаю, что руководство полигона пойдет навстречу и мне в этом не откажет. В здании управления полигоном меня встретили как родного. По ошибке я сначала направился к заместителю Бульбы по хозяйственно-техническому обеспечению, полковнику Самохину, но его помощник подполковник Солдатов своим коротким, но емким не положено вернул меня из расслабленного, после короткого отдыха, состояние в деловое русло. Чтобы не выслушивать отказы от других руководителей, я направился сразу в приемную к инженер-полковнику. Пока у него шло утреннее совещание, быстро написал рапорт, коротко обосновав свое желание провести испытания ПТРС в боевых условиях. Иван Иович, опираясь на трость, сам вышел в приемную, когда ему сообщили о моем приходе. «Что же вы сразу по приезду ко мне не зашли?» – пожурил он меня, хотя мы оба знали, что вчера его на месте не было. Затем радушно пригласил в кабинет и угостил чаем. «Товарищ полковник, необходима ваша помощь», – перешел я к делу, когда все формальности и любезности были соблюдены. «Одну из причин моего приезда вам наверняка уже доложили, как и результат, но у меня имеются предложения по боевому испытанию недавно прошедшего у вас приемку противотанкового оружия». Дальше я изложил свои мотивы и резоны, подтвержденные документами, выданными как Пономаренко, так и в наркомате, и положил на стол рапорт, требующий его визы. Выделить один или даже пару образцов не проблема, начал задумчиво Бульба, да вот только вопросы передачи оружия с кондачка не решаются. Формально направить образец ПТРС в войска на испытание наша организация право имеет, но вот кто будет осуществлять техническое сопровождение, положим, что отчет по представленным образцам я сам смогу подготовить, а если нужно будет мнение специалистов, то можно привлечь и наших оружейников, обслуживающих самолеты. Да, он сделал удивленно скептическое выражение, но потом на секунду задумался и добавил, возможно, вы и правы, только необходимо узнать мнение и у моего зама по научно-технической части. Я сейчас переговорю с Николаем Александровичем, а вы пока командировку отметьте и в нашем буфете можете позавтракать, я распорядился. Дежурный все покажет и расскажет. Поняв, что меня вежливо выпроваживают, я откланялся и пошел в буфет, дожидаться решения. Там меня и застал Лютый вместе с еще одним своим однокашником, которого представил как Алексей Судаев. Выглядел тот лет на 5 старше и на недавнего выпускника академии совсем не походил. Увидев мои сомнения, Судаев немного смутился и поспешил объяснить разницу в возрасте. Я, после срочной службы, в Горьковский индустриальный поступил, но тяга к оружию осталась, и когда при артиллерийской академии создали школу оружейников, сразу перевелся. Леша, наша местная звезда, вклинился в разговор Иван, уже пару патентов имеет, а сейчас его поставили ведущим конструктором из всякого хлама зенитки изобретать. Это как? Высказал я естественное удивление. Потом кивнул головой, позволяя Лютому ухватить пирожок с моей тарелки.